Глава третья. Скандинавия. Некоторое время спустя. Вечер. Незамерзающий залив Осло-фьорд был как никогда полон жизни. Его воды были полны драккаров, транспортных кораблей, рыбацких лодок, и даже имелась парочка прусских ракетных катеров. А на месте, где когда-то стоял древний город Осло, словно грибы после дождя, вырос гигантский лагерь. Бесчисленные палатки и шатры вмещали в себе 60 тысяч воинов. Вторая армия, собранная для похода на Российскую империю. Вместе с первой, которая затаилась в болотах и ждала своего часа, она нападет на Санкт-Петербург и разрушит его до основания. И сейчас в большом шатре конунга собралось не менее сотни ярлов. Многие из них стали ярлами лишь сравнительно недавно, в основном после гибели отцов и братьев в набеге на Российскую империю. Но также присутствовали те, кто не участвовал в прошлом походе, в основном из-за того, что прошлый конунг их не позвал. Правда, были и те, кто сам отказался из-за недоверия к конунгу. Сейчас же активно шел военный совет, и ярлы внимательно слушали своего военного вождя, конунга. «На этот раз мы будем без помощи магии, но план не хуже. Наши храбрые воины уже расчистили путь с севера и с юга. Мы высадимся в джунглях, севернее города и...» «Там же стена! Почему не нападем по морю?» — возразил кто-то, перебив конунга. «Эта старая стена не устоит перед нами. А море? Думаешь, русские дураки? Они уже усилили прибрежную оборону. Да, и теперь мы поплывем без магической бури. Идти по морю — это самоубийство!» Ярл замолчал, обдумывая слова конунга, а тот продолжил. «Мы изготовили достаточно магической взрывчатки, чтобы снести стену. И эта самая стена защитит нас от вражеской артиллерии. Под ее прикрытием мы проникнем в город и устроим резню». Мужчины оживились. «Будем жечь, насиловать и грабить», — заявил кто-то. «Неправильно. Нужно сперва грабить и насиловать, а уже потом сжигать», — поправил кто-то, и люди рассмеялись. Но вдруг что-то бабахнуло. Люди похватали оружие и выскочили наружу, но ничего не было понятно. Лагерь уже встал на уши, и что-то горело. Конунг поднял голову, но из-за туч мало что можно было разглядеть. Но вдруг туча ушла, и полная луна осветила 5 дирижаблей, летящих с запада. А затем он увидел вспышку, и пару секунд спустя шатер конунга вместе со всеми, кто находился в радиусе сотни метров, был взорван мощнейшим алхимическим снарядом. Земля содрогнулась, а к небу потянулся огненный гриб. Лагерь викингов обстреливали из множества пушек зубастых дирижаблей. Викинги начали разбегаться, но хаос и паника породили лишь больше жертв, а дирижабли стремительно спускались. И вскоре по викингам начали бить и ствольные зенитки, разрывая людей на части, несмотря на защитные артефакты и личную силу. Люди побежали в лес, кто-то нырял в холодную воду, но были и такие, кто укрылся трупами товарищей, ожидая, когда враг спустится, дабы добить раненых. Тогда-то они выскочат и нападут. Но нет. Дирижабли просто расстреляли весь боезапас, уничтожив армию и флот викингов, и полетели дальше, как ни в чем не бывало. И лишь спустя полчаса с момента, как бомбежка прекратилась, выжившие стали вылезать из своих нор. Раненых было не счесть, а мертвых. Живых было куда меньше, чем тех, кто отправился в Вальхаллу. Вот только не прошло и пары часов, как вновь раздались взрывы, а затем появились они, питомцы. Прибыл воздушный флот из Санкт-Петербурга. Дирижабль «Величие» некоторое время назад. Я сидел в каюте цесаревича, попивая чай. А наш полэкран показывал море под дирижаблем. Чуть ранее там был лагерь викингов и земли, покрытые снегом. А сейчас мимо нас летели 3 дирижабля. «А ничего, что мы им там сюрприз испортили?» — поинтересовался я у Дениса. «Нет, у них там в основном приручители, и с пушками плохо все. Так что мы им сильно помогли. Теперь им нужно лишь добить малые разрозненные группы», — улыбался цесаревич, держа в руках кружку. Правда, если бы не царапины по всему лицу, выглядел бы парень получше. Но его ящерки очень уж страстные. Или... Нет, это следы человеческих ногтей. Ох уж эта Анастасия, вся из себя строгая. А в постели, похоже, тот еще дьяволенок. «Значит, это мы удачно прилетели», — закивал я. «Почти. Об этой сходке ярлов мы знали заранее, так что и полет спланировали так, чтобы успеть прилететь к моменту, когда все соберутся». «Хм. Имперская разведка недаром ест свой хлеб». «Особенно после парочки громких увольнений», — улыбнулся цесаревич. И в этот момент, пошатываясь из спальни, показалась Анастасия, прикрывающаяся покрывалом. «Ой!» — увидев меня, она попятилась назад. «Хе-хе, кобель!» — хохотнул я и поднялся. «Ладно, пойду я спать». «Везет!» — Денис грустно вздохнул и направился в спальню. Видимо, он так долго динамил Настю, что теперь расплачивается за все. Я же и правда лег спать. Мои тоже все спали, включая Николь. Я уже опасаюсь, не знаю чего. Но она смотрит на меня таким обожающим взглядом. Похоже, мне придется делать и... ребят деревенят? Да уж, тяжело быть мною. Но есть и кое-что хорошее. Чем нас больше, тем мы сильнее. Разве что со сферами душ творится что-то непонятное. Не думаю, что они рассчитаны на то, чтобы там женщины устраивали девичники. А вот моих устраивают... Ладно. К утру мы прибыли в Санкт-Петербург, и была идея пойти в карельские джунгли и захватить их, но на это уйдет немало времени. Все же сперва нужно было договориться со всеми высшими дриадами. Также была идея сходить и набрать еще дриад. Но... Я как подумаю об этом, так плохо становится. Эта семерка и так до ужаса проблемная. А если их станет 20? Жуть! Так что с дирижабля мы не сходили и, дождавшись пополнения боекомплекта и заправки, отправились дальше. Наш путь лежал в мое княжество. Там мы начнем готовиться к вылазке в Хабаровск. Но не в сам город, а на территорию к северу от него. Там, в диких землях, где живут лишь чудовища и где пропала целая армия японцев, находится штаб так называемой организации. Предполагаю, что там же где-то есть скрытый порт. У организации не может не быть своих кораблей, иначе как они умудряются оказаться где угодно? Сейчас люди Дениса работают и пытаются собрать информацию, и как соберут, мы двинемся, ибо шанс, что это все ловушка, далеко не нулевой. И еще, улететь долго, и пока мои стримерши покоряли интернет своей красотой и талантом играть в эту странную игру, где все друг друга убивают ради денег и покупают себе артефакты, чтобы убивать эффективнее, я тренировался. Так-то я тренировался каждый день, но сейчас, когда моя физическая сила возросла, нужно тренироваться тщательнее. И, похоже, я дошел до момента, когда моя духовная часть стала сильнее физической. И теперь она подстегивает тело к развитию. Поэтому я теперь тренируюсь в духовном пространстве. «Приятное с полезным!» Обхватил скалу и приседаю. Ну и энергию поглощаю, вот только... «Чего только не увидишь в этом месте!» — воскликнул старик в одних лишь шортах с раскрытым зонтиком от солнца в руках. «Помню его. Он знает моего деда. Я, кстати, тоже был в одних лишь шортах». «Здравствуйте, уважаемый!» — кивнул я, без сомнений, сверхчеловеку. «И тебе не хворать! Как там твой дед? Не поймал его еще?» — рассмеялся тот, а я поморщился. «К сожалению, нет. Еще не поймал. Но вовсю готовлюсь». Я похлопал скалу весом где-то в 500 килограмм. «Что ж, удачи с этим!» — тот вновь рассмеялся. «Но ты поменьше сиял. Видно, за 3-9 земель. Даже я заинтересовался этим мощным сиянием. А монстры...» Тут он проследил за моей рукой и увидел гору чудовищ. «Надо же, какой способный молодой человек! Теперь понятно, почему о тебе так много говорят». «Обо мне говорят?» «Да, и весьма активно. Говорят, ты Кассария убил». «Это который с татуировкой наполовину тела и умеет превращаться в других?» «Он самый», — закивал старик, который перестал улыбаться. «Ну да, было такое. Он похитил мою женщину и выдавал себя за нее. Пришлось убить». «А, уж не про питерскую Васю ты говоришь?» — спросил тот. А я в голос заржал. «Ха, теперь я знаю, как ее дразнить». «Главное, не говори, что это я тебе сказал о ее прозвище. Она мне обещала достать артефакт один. Еще цену взвинтит». «Это она может». Мы обреченно вздохнули, видимо, вспоминая, сколько денег ей отдали. «И все же, убить Кассия? Не верю. Прости, конечно, но не верю. Он очень силен». «Ну да. Я кучу времени его головой ломал скалы, пока он все же не сдох». «Это как?» В ответ я подошел к горе трупов и нашел здоровенную хренотень, что впервые увидел в пустыне. Что-то вроде бобра-медведя. Ну и, взяв его за ноги, с размаху ударил скалу, потом еще и еще раз. «О, мне даже страшно стало. Это как прийти на поножовщину с пистолетом. Жулик!» Старик расхохотался, но на этот раз громче и дольше смеялся. «В здоровом теле здоровый дух», — уверенно заявил я и, схватив скалу, продолжил приседать. «Да уж, в таком здоровом теле дух должен быть тоже здоровым. Я бы сказал, здоровенным». «Васю похитили, когда она по его просьбе пыталась узнать об артефакте, что создает крыс», — сказал я, приседая и поднимаясь со скалой в руках. «Вот как! Так и знал, что это дело как-то связано с ее похищением». Старик задумался и с интересом наблюдал за мной. «В знак благодарности позволь научу тебя одному приему». Он исчез, а я почувствовал, как меня коснулись. Миг, и старика уже нет рядом, а стоит он на старом месте. «Духовная телепортация!» — заулыбался старик, а у меня глаза на лоб полезли. «Офигеть! Не знал, что так можно». «А как же... Влад всю плешь проест?» — спросил я, вспоминая, что ответил мне старик, когда я в прошлый раз выведывал у него информацию. «Это касается лишь информации о нем самом. А с остальным нет проблем. Да и телепортация не такая уж и сложная техника. Тут весь секрет в быстрой установке духовного маячка и выходе из духовного пространства. Но не полным, а частичным. С переходом к маячку». «Частичным? Да и с маячками у меня все плохо». Я махнул рукой, создавая этот самый маячок, и появилась сияющая сфера. «Да уж, дела. Долго она не продержится. С такой-то потерей энергии. Как ты вообще сражаешься, раз такие потери? Ну-ка, атакуй меня!» Я кивнул и, подскочив к скале, поднял ее. «Не так!» — выкрикнул тот и переместился подальше. «Духовной силой атакуй!» С виноватой улыбкой, почесав затылок, отошел от скалы и запустил сферу боли, что разбилась о барьер старика. «Очень неплохо. Но было бы вдвое лучше, если бы не было такой чудовищной потери энергии». Я лишь пожал плечами. Но старик начал учить меня. И нет, не экономии энергии. Этому я должен сам научиться. Он обучал телепортации. И суть-то я понимаю, но как, блин, это сделать быстро? «Ох, хорошо пахнет!» — улыбался старик, когда я начал жарить одного из монстров. «На чем жарил?» «Так поджег одного странного монстра, он и горел, на нем и жарил». «Не выходит у меня контролировать свою силу, так что эти сложные манипуляции не получаются. Что-то да потеряет энергию, и все идет в одно место», — вздыхал я. «Такое бывает из-за слишком быстрого роста силы. А ты, учитывая, каким я тебя помню в прошлый раз, стал сильнее в неприличное количество раз. Тот же Кассий. Ты, вероятно, поглотил немало энергии, прежде чем сбежал. Так ведь?» «Сбежал?» Я с недоумением посмотрел на того, и теперь старик уже удивлялся. «Ну, так, чтобы не сгореть в потоке энергии, если ее будет слишком много, Постой. Ты что, все поглотил? Он аж глаза выпучил. Я же приручитель. Я лишнюю энергию направил в питомцев. В ответ на мои слова старик еще больше выпучил глаза. «Если поймаешь Влада, дай от меня хорошенького такого подзатыльника. Не знаю, что этот садист творил с тобой в детстве, но за такое его бы сжечь. Раз пять, минимум». «Что он творил со мной?» Я нахмурился, а тот вздохнул и покачал головой. «Не могу сказать. Сам мало знаю, но даже то, что знаю, не могу распространять. Обещал». «Хорошо. Но можете объяснить, что не так-то?» «Я вот не смог бы поглотить всю энергию Кайсария. Умер бы. Даже будь у меня питомцы, вся эта энергия влилась бы в меня огромным потоком. Вот представь ты...» Он посмотрел на меня и на мои шорты. «Ладно. Объясню по-молодежному. Представь себя и полутораметровую хрупкую девушку. И ты налезаешь на нее с целью овладеть. Вот только это, скорее всего, будет убийство. Теперь понимаешь, о чем я?» «Вы не представляете, насколько понимаю». Я рассмеялся, удивляя того. «Но я же не разом все принимал в себя». «Как? Высвобожденная энергия стремится попасть в ближайших живых существ. Стоять и потихоньку поглощать не выйдет. Даже я в таких случаях создаю барьер, через который позволяю пройти какому-то количеству энергии, прежде чем барьер рухнет». «Мне сложно объяснить. Грубо говоря, нужно набрать полный рот воды». Я надул щеки. «И глотать». «Пошли». Старик вскочил на ноги. «А мясо?» «Да. Сперва поедим». Мясо, к слову, было вкусным. А затем старик поставил на меня метку, и я вернулся в каюту. А затем сбегал в туалет и, вернувшись в кровать, перенесся на эту метку, оказавшись в интересном месте. «Никогда здесь не был. Что это за место?» Я смотрел на черные изогнутые деревья, странную траву под ногами, которая была похожа на множество змей, ну и летающие черные сгустки высоко над головой. А еще здесь было темно, как в полусумраке, ибо все в непроглядных тучах. «Демонические земли!» — ответил старик и выстрелил серым лучом, сжигая один из черных сгустков, которые полетели на нас. «Очень опасное место! Никогда не приходи сюда! Здесь...» «Что?» — спросил я, держа в руках какую-то черепаху со странными скорпионьими хвостами, растущими на спине. А старик бледнел. «Брось! Брось этого монстра!» — выкрикнул он и кинулся ко мне. А я схватил черепашью голову и вырвал из панциря. Миг спустя она сокатила энергией. Старик аж рот раскрыл. «Мать моя женщина!» «Что не так-то?» — повторил я, создавая каменную перчатку и насаживая на нее скорпионье жало. «Этот монстр имеет могущественную духовную защиту, а яд может убить за мгновение». «Убить?» — я посмотрел на него, как на дурака. «Как можно позволить себя ужалить этим? Они же не гибкие. Угол разворота 20 градусов, и атакуют рывком. Нужно уснуть, чтобы эта фигня поразила меня». «Знал бы ты, сколько духовных практиков умерло из-за этой фигни!» В ответ лишь пожал плечами и отбросил панцирь, но старик поймал его. «Заберу в качестве оплаты за обучение». «Хорошо». «Правда? Спасибо! То есть достойная плата и...» Он зазирался и указал на дерево. «Это демоническое дерево. Не подходи к нему. Оно высосет духовную энергию. Смотри». Старик метнул духовное копье в дерево, и это копье, не долетая, лопнуло, и вся энергия втекла в дерево. «А кто сильнее, кактус или дерево?» — поинтересовался я, а старик посмотрел на меня, как на умалишенного. «Что? Кактусы ведь поглощают демоническую энергию, ведь так?» «Так. Но кактус умрет, если его выдернуть из земли. А здесь кактусы не вырастить». «Ха, звучит как вызов. Скоро буду». Я исчез, а затем нашел Николь. Она играла с девчатами. Припахали, блин. «Нужен духовный кактус. Срочно!» — сходу заявил я, глядя на пятерку красавиц, лежащих на ткани, расстеленной на полу. Благо, все в одежде. «Девчат, пауза», — сказала девушка и сняла наушники. Затем присела и обернулась ко мне. Она вытянула руки, и из ладоней начал расти кактус. А грудь девушки, к ужасу зрителей, чьи комментарии я увидел, начала уменьшаться. И меня прокляли. Вот прям посыпались проклятия и гневные комментарии в чате. «Какие злые! Ужас!» «Вот», — Николь чарующе улыбнулась, и я чмокнул ее в губы. «Спасибо». Взял небольшой, полуметровый кактус, умчался в спальню и вернулся к старику. «Откуда?» — тот хлопал глазами, глядя на малыша. «Как откуда? Вырастили?» Я посмотрел на кактус, а его корни зашевелились, стремясь к земле. Так что я ногой вырыл ямку и опустил туда кактус, а он как вонзится корнями в землю. Трава вокруг тут же пошла волнами, будто тут метеорит упал. Ну или трава пыталась убежать от кактуса. Затем она начала умирать, а кактус разрастаться. Но вдруг раздался вой, и старик, прошу прощения за выражение, пересрался. А к нам бежали три существа, похожих на варгов. Только крупнее и более страшные. «Интересно, а их можно приручить?» — призадумался я, а вот старик готовился к бою. «Похоже, ты спровоцировал настоящий ураган. Что ж сейчас начнется-то?» Старик немного нервничал, а еще он успел перенести панцирь черепахи. «Есть кого бояться?» — поинтересовался, указывая на псин. «Это очень мощное чудовище с невероятной регенерацией». «Их три. А значит, придется попотеть. Есть идеи, как их быстро убить?» «Быстро?» — старик нервно рассмеялся. «Битва будет тяжелой. Я возьму на себя двоих, а ты возьми на себя третьего и продержись. Если будет совсем туго, сбежим». «Хорошо. Я беру двоих, а вы быстренько убьете третьего». Он что-то хотел сказать в ответ, но я уже бежал на псин. Они были размером с медведя и очень удивились, что их добыча не убегает, а нападает. А я резко ускорился и, подскочив к монстрам, перепрыгнул их. Они очень удивились и начали тормозить, но на такой скорости сделать это было сложно. И только они остановились, как я схватил их за хвосты. Мощные такие, мышечные, словно хвост обезьяны. «Гауф!» Миг спустя я этими псинами начал бить третьего монстра. Его аж в землю вбило. Да, тяжелые гады. Но ничего, как гантели сойдут. Старик прибежал лишь через пару минут, со взглядом будто смотрит на монстра. И, к слову, он был облачен в плотный доспех из серой энергии и в руках держал массивный меч. Он собрался, вспыхнул серой энергией и одним ударом отрубил голову псины, у которой уже были сломаны ноги и позвоночник. Она, конечно, быстро регенерировала, но кости ломались куда быстрее. Какие-то слабенькие чудовища. А нет, у твари начала расти новая голова. Но старик продолжил шинковать тварь, и вскоре нас окатило волной энергии. Неплохо. А затем я бросил вторую псину, у которой также кости были переломаны, и начал бить по ней первой. И лишь когда достаточно отбил, подпустил старика. Он принялся рубить монстра, а я занялся последней тварью. И все же слабенький монстр. Я вырвал его позвоночник, и тварь что-то сдохла. Управился быстрее старика. «Тушки ценные», — заулыбался я. «Давай сохраним силы на них!» Он указал в сторону, где поднималась пыль. «К нам движется кто-то парнокопытный. Ну, может, и не парно, но копытный». «Хорошо». Взяв монстра, у которого не осталось позвоночника, но остался хвост, приготовился к битве. И вскоре к нам примчались 6 лошадей-крокодилов. «Отлично! У них есть хвосты!» Старик же, ругаясь, начал создавать энергетические фантомы. Что за штука, я не понял, но это как манекен, разве что способный бегать и сражаться. А затем старик атаковал множеством духовных атак, повалив парочку монстров. Но те быстро поднялись, восстановив ранения. А я уже раскручивал варга за хвост, и когда монстры подбежали, я этой тушей сбил сразу троих, а фантомы набросились на четвертого. Однако он принялся их жрать и легать. Еще и старику досталось. но он использовал какую-то странную духовную атаку и отсек твари все ноги. Конечности тут же начали отрастать, но фантомы уже рубили монстра, а я, кажется, приноровился. Подскочив к поднимающейся твари, оседлал ее и одним движением вырвал позвоночник. Похоже, это их сразу убивает. «Сергей!» — раздался крик, и я подпрыгнул, а второе крока-конь сбил мою жертву. Но хопа! Я приземлился на спину этой коняшки. Удары пальцы вонзаются в спину чудовища, хватают за позвонок и вырывают половину всего позвоночника чудовища. Эти твари плохо защищены от физических атак, ну или я слишком сильный. Во всяком случае, пока старик убивал вторую лошадь, я одолел уже четвертую. «Они хоть ценные?» «С кем я связался? Что ты за монстр такой?» Старик тяжело дышал, упираясь руками в колени. «Что сразу монстр? Я убийца чудовищ вообще-то. И монстры у вас все какие-то тупые, непуганные будто. Вообще не понимают, как сражаться с людьми». «Конечно. Многие убегают, увидев их». «Но и зря. Но все же, для чего мы здесь?» «Минутку. Дай отдышаться». Старик минут 20 приходил в себя, а я подошел к кактусу. Предлагал ему мясо, но он не стал есть. Впрочем, он и так неплохо рос, причем весьма быстро. Тогда я подошел к дереву и тут же ощутил, как из меня тянется энергия. Но хватило лишь пинка, чтобы дерево рухнуло, и оно сразу прекратило свое баловство. Но я подтащил его к кактусу, и вот это уже понравилось малышу. С 3 метров он быстро вырос до 5, а дерево будто трухлело и осыпалось. Ха, работает! Правда, какая в этом практическая польза, я не знаю. Ну и ладно. «Старик, что дальше?» Я обернулся, а тот стоит и смотрит на меня, и как-то странно. «Что? Дерево, конечно, было опасным, но главное — действовать быстро и нормально все. «К черту дерево! Ты на землю глянь!» «И?» Я опустил взгляд. А тут нормальная земля. Травка зеленая начала расти. «Это демонические земли. Но сейчас они превращаются в обычные. Кактус. Там же ростки пустил». «И? Что будет?» «Не знаю. Я уже ничего не понимаю. Но если уничтожить демонические земли... О, нет!» Он вдруг побледнел, а нас окатило волной жуткой энергии. Миг, и старик исчез. «Ну офигеть! Сбежал!»